Открыв крышку, она с благоговейным трепетом склонилась к тому, что было частью тысячелетней истории. Длинный обоюдоострый клинок потемнел от времени, но рукоять кованного серебра хорошо сохранилась и сверкала в свете настольной лампы. В центре рукоятки вспыхивал темный янтарь размером с 25-центовую монету. Три янтарика поменьше украшали вершину витой рукояти, на которой был выгравирован рисунок, изображающий не то дракона, не то змею. Сразу разобрать было невозможно. Меч был выполнен с удивительным мастерством, а качество стали приводило в восхищение. Немногие предметы старины сохранились так же хорошо, как этот меч. Настоящий скандинавский клинок. Даже если бы Дэвид и не сказал ей, Розалин поняла это с первого взгляда. Ей был хорошо знаком языческий стиль подобных украшений. Судя по богатству отделки, меч был выполнен для благородного и знатного воина. Это было оружие викинга, проклятие Бладдринкера. Розалин была профессором истории, и средневековье было ее коньком. Эпоха викингов была ей хорошо знакома, и она с точностью могла определить вещь, принадлежавшую тому времени. Викинги, кроме всего прочего, славились еще и тем, что подбирали себе и своим мечам самые диковинные имена. И все-таки ей никогда раньше не приходилось слышать более странного имени, чем проклятие Бладдринкера. Почему первый хозяин назвал так свой меч? Об этом теперь можно было только гадать. Ответ терялся в глубине веков. Но Розалин, совершенно околдованная новым экземпляром своей коллекции, не могла не думать об этой тайне. Сколько храбрых воинов лишил он жизней? Одного? Бесчисленное множество? Скандинавы были одним из самых кровожадных и воинственных древних народов. Настоящие хищники северных морей. Они всегда нападали на своих противников внезапно и молниеносно. Возможно, этот меч в течение веков участвовал в самых жестоких битвах, ибо он не был зарыт в могилу вместе со своим первым хозяином по обычаю викингов. Почему? Быть может, его прежний хозяин потерял его? Или же отошел в мир иной, тихо и мирно скончавшись в своей постели, а меч передал своему преемнику? А может быть, он погиб на чужбине, вдали от своих друзей и соратников, и некому было похоронить его по языческим обычаям? Да, вопросов у Розалин было множество. Но ответы на них узнать было не суждено. Однако это лишь ненадолго омрачило ее радость. Она ведь стала теперь новой обладательницей меча. «Проклятье Бладдринкера», — произнесла она вслух, беря древний клинок обеими руками. «Тебя создали для войн и сражений, но ты больше не прольешь ни капли крови. Я клянусь тебе в этом». Так же, как и в том, что ты не будешь забыт. Пальцы стиснули теплую рукоять меча, приподнимая его с золотистого бархата, на котором он покоился. Клинок был на удивление тяжелым, и Розалин пришлось поддержать его другой рукой, чтобы не уронить. Она вдруг услышала отдаленные раскаты грома. Они доносились как будто издалека, но вспышка молнии, осветившая комнату, была такой яркой, что Розалин испуганно вскрикнула. На мгновение молния даже ослепила ее, словно тысячи лампочек вспыхнули одновременно у нее перед глазами.